Выбора нет, нет и нытья, а есть работа, деятельность. И сразу же к комсомольским делам переходил, потому что дела общественные очень его захватывали. А если Юра чем увлекался, то не мог не поделиться с близкими. С уважением писал он нам о своих командирах, о распорядке, дисциплине. Никогда не жаловался на строгость военных требований. Мне кажется, что он не чувствовал какого-либо стеснения от выполнения правил. Он ведь был очень организованным, любил порядок во всем и всегда. В занятиях, одежде, делах. Я неизменно любовалась, какие же у него аккуратные тетради, конспекты, чертежи. Посмотреть приятно. Самые обычные, а будто на выставку приготовленные. Подтянутый, стройным был в любой форме, учащегося студента-курсанта. Накануне мартовского праздника пришло мне из училища письмо. Командир Рябиков писал: «Уважаемая Анна Тимофеевна, Международный женский день 8 марта, командование части, где служит ваш сын Гагарин Юрий, поздравляет вас со всенародным праздником. Вы, Анна Тимофеевна, можете гордиться своим сыном. Он отлично владеет воинской наукой, показывает образцы военной дисциплины, активно участвует в общественной жизни подразделения. Командование благодарит вас за воспитание сына, ставшего отличным воином, и желает вам счастья в жизни и успехов в труде». Каждой матери приятно, когда слышит она похвалу своему ребенку. Отрадно было получить такое поздравление именно в начале марта. Для меня в эти дни двойной праздник. 8 марта наш общий, а 9 день рождения Юры. Юра писал часто. Вот передо мной еще одно его письмо Володе. Первое, что я привела, было написано 25 января 1957 года. А меньше чем через 2 месяца пришло еще одно письмо двоюродному брату. И он написал с места практики. Немножко и выговаривает заленившемуся брату, и в то же время подбаливает. Володя тогда плохо выступил на лыжных соревнованиях и очень переживал это. Но уж местность до погоды начнет описывать, сразу представляешь завьюженную степь. Вот это письмо. «Вова, здравствуй. Вчера вечером получил от тебя письмо, за что большое тебе спасибо. Решил вот сегодня написать письмо, хотя времени свободно у меня не больше, чем у тебя. Я недавно послал письмо Лиде, в котором просил узнать, почему от тебя нет долго ответа. Живем мы сейчас среди широкой Оренбургской степи, кругом метель, вьюга, да ветер гуляет, как в трубе. В феврале у нас была отличная погода, а с самого начала марта и до сих пор даже не хочется носа наружу высовывать. Все время ветер, вьюги, бураны. Порой бывают такие, что в 10 метрах ничего не видно. Такую погоду даже никого никуда не пускают из казармы. Уже надоела такая канитель, скорее бы приходила весна. Спасибо за поздравление с Днем Советской Армии. Ничего, что поздно. В следующий раз исправишься. Вообще-то печально у тебя с лыжами получилось. Знаешь, бывает так, что, кажется, все складывается против тебя. Но главное не сдаваться и добиваться своего. Я думаю, ты так и делаешь. Конечно, обидно бывает, когда так получается, но ты не волнуйся. Сейчас ведь у тебя главное — это учеба. И я рад за тебя, что все идет хорошо. Вот когда будешь учиться в институте, тогда дашь полную волю своим спортивным способностям. Куда ты думаешь идти после окончания 10 классов? Главное — не сдаваться и добиваться своего. С таким настроением Юра жил всегда. Он и окружающих заражал бодростью, уверенностью в счастье, которого только и нужно, чтобы добиться. А потом в письме речь о разных событиях и, конечно, об учебе, приближавшихся экзаменах. Думаю, он Володе о своей учебе часто писал, чтобы показать ему пример. Володя к Юре очень тянулся, старался ему подражать. Юра, чувствуя свою ответственность, наставлял его: «Сейчас некогда разъезжать. Учим серьезную технику. Требуется много серьезного труда, чтобы знать. А знать ее необходимо хорошо. Вот и приходится поднажимать. Скоро приближаются экзамены. Будет вообще горячая пора. Наде я давно уже послал письмо, но от нее пока ничего не получил. Думаю, что скоро получу.